Глава 32. В субботу я был приглашен к Алис. Она обещала познакомить меня со своими друзьями. Всю рабочую неделю во мне теплился интерес и предвкушение от нового визита в ее дом, что находился в столь красивом и спокойном месте. Я часто возвращался к мыслям о ней, пока выполнял рабочие задачи, пока ехал в общественном транспорте или ужинал. Мысли эти навевали и грусть, так как напоминали о том, что никаких интересов у меня, кроме этого, не было. Меня увлекло времяпрепровождение с лошадьми и в целом поездка в загородный дом Алис. Это стало поводом для того, чтобы я задумался о поисках хобби для себя. Я устал заниматься одной работой. После того, как я попробовал что-то новое, захотелось открыть в самом себе что-то новое. Я давно думал о том, чтобы посетить картинную галерею, а еще у меня было желание научиться плавать, хотя бы просто для себя. Новые мысли, зародившиеся в душе, только-только проклевывались, и я цеплялся за тот новый чудесный мир с лошадьми и Алис. Этого хватало, чтобы скрашивать мои будни. Одна мысль может преобразить все вокруг настолько, что человек перестанет узнавать привычные места. Конечно, хорошее настроение появлялось пока только изредка. Не так-то просто избавиться от всего, тяготившего меня за один день. Когда наступила суббота, и я вошел в конюшни, где обычно обитал Чарли, то уже чувствовал себя как дома. Как будто не было этих 7 дней ожидания. Поля свободы остались такими, как я их помнил. Сегодня я пришел в этот мир с очищенным сознанием, в честь чего надел свою белую рубашку, отглаженную мной настолько, насколько это было возможно, так что я не собирался валяться на земле, как в прошлый раз. Сегодня меня ждал обед с друзьями Алис, но сперва я хотел повидать своего друга. Я связал этот новый мир и тот серый домашний Лондон вместе, будто что-то тонкое и невесомое передалось не только будничному Лондону от этой волшебной сказки, но и этот маленький уютный мир изменился, будто стал более реалистичным. Темный Мерин ждал меня там же, где я оставил его в прошлый раз. Рядом с ним бродил еще один, более худощавый. На его правом боку было большое белое пятно. Сейчас он наслаждался сочной травой. «Привет», — сказал я своему знакомому и провел ладонью по его шее. Он посмотрел на меня своими большими глазами. Я удивился, но они будто говорили: «Я помню тебя и все то, что произошло в прошлый раз». «Мне лучше», — сказал я и сразу же пожалел об этом. Меня покоробило от того, как прямо и открыто я вдруг начал говорить с конем. Он повел ухом так, как будто слышал все и даже то, что было у меня на душе. Ничто внутри меня не воспротивилось этому, но за следующую сказанную фразу стало стыдно. «Ладно, прости, наверное, это не так странно. Я же не знаю, может, это правда, что ты глубоко внутри понимаешь меня». Конь фыркнул и отвернулся. Я задумался над сказанным. Как бы отреагировала Алис на то, что я общаюсь с ним? «Ну, чисто интуитивно», — продолжил я уговаривать коня, и он ответил мне понимающим взглядом. «Мне до сих пор стыдно за то, что я вот так эгоистично прихожу сюда. Ты, наверное, не хочешь меня слушать. Я говорю о своем, а тебе просто приходится терпеть мои рассказы». Большие темные глаза смотрели на меня внимательно. «Почему у них такие умные глаза? Не могут же существа с такими глазами быть неразумными?» Что-то загадочное скрывалось в них. «Если бы я привел сюда своего друга, и он бы рассказал тебе все, ты ведь сохранил бы его секреты». Я снова принялся гладить мягкую бархатистую шкурку. «Я ведь не один такой». Где-то на другом конце поля послышалось ржание. «А что, если я поделюсь с тобой секретом? Ты ведь не расскажешь никому?» Конь внимательно заглянул в мои глаза. Надо было дать ему имя, подумал я тогда впервые, или спросить у Чарли, наверняка у коня должно быть имя. Как же я так до сих пор разговариваю с безымянным существом и доверяю ему тайны? Хотя это все условности. Я вздохнул и дотронулся до его гривы. Кажется, я виновен в чем-то ужасном. Конь понимающе поглядел на меня так, как будто быть виновным в чем-то ужасном – это нормально. Наверное, это правда, но не в таком смысле, или, по крайней мере, не все винят себя так сильно. Я немного подумал и продолжил. Не напрямую, но я умолчал кое о чем. Подул легкий ветерок, так что я почувствовал, как зашевелились мои волосы и как рубашка прикоснулась к горячей спине. Должен ли я был рассказать об одном лишь письме? Возможно, оно не сыграло бы в результате никакой роли. Конь взглянул на меня как-то даже жалостливо. «Мог и не сообщать», — промелькнуло в сознании. «Конечно же, я сам давал себе ответы, но контакт с животным наводил на какие-то новые размышления, даже расслаблял. Я прижался, раскрасневшийся от волнения щекой, к его мощной шее и выдохнул, почувствовав чужое спокойное сердцебиение. Он, возможно, и не был убийцей». «Точно не был». «Тогда почему бежал?» «Не все можно объяснить так сразу». «Почему мы теперь ничего не знаем о его жизни, не слышим новостей от него? Зачем было врать и использовать лучшего друга?» «Или не использовать?» «Я не рассказал даже Эдит. Может, она и так все знает. Может, ее больше это не волнует. Может, это больше никого не волнует». «Или я просто думаю только о себе?» «Лучше жить в неведении». «Или Ам тогда сам виноват?» Я с ужасом отшатнулся от коня и, нахмурившись, заглянул ему в глаза. «Я плохой человек, если позволяю себе такие мысли». «Или я хороший человек? Очень просто винить жертву, только чтобы успокоить собственную совесть». «Пора идти, я слишком долго торчу здесь». Я распахнул глаза и полностью расслабился. Конь продолжал спокойно глядеть на меня из-под своих длинных темных ресниц. «Прости за грустную компанию и спасибо». Я провел по его нагретой благодаря солнечным лучам щеке и побрел обратной дорогой.